Псалом 15. Стихотворение Давида. «Храни меня, Бог, у Тебя я защиты ищу. Скажу Господу, Ты мой владыка, и нет мне иного блага, кроме Тебя. А божества этой земли великолепны, вожделенные для всех. Но пусть умножится скорби у тех, кто к Богу иному бежит. Не участник я их возлияний и жертв, их имен не помянут мои уста. Господь, мое достояние и чаша моя, в Твоих руках жребий мой. Мне выпал прекрасный надел, и приятны мне владения мои. Слава Господу, Он вразумляет меня, даже ночью в душе наставление звучит. Всегда вижу я Господа перед собой, Он рядом, и я не упаду. Мое сердце ликует, радуется душа и спокойно тело. Мне нечего бояться. Ты не оставишь меня в Шеоле, не дашь праведнику увидеть мир тлена. Ты путь жизни укажешь мне. С тобой насыщусь радостью, блаженство вечное в деснице твоей.